Но не все, я думаю, уясняют себе верное значение этого слова. Под колоритностью нередко подразумевают яркость, а иногда пестроту. Между тем, эти понятия вовсе не равнозначны. Чтобы сделать свою мысль яснее, начну с простейших примеров. Как известно, сочетание черного с красным принято как траурное. Тем самым оно порождает в нас определенное чувство или настроение. Тот же черный цвет, взятый в сочетании с желтым, говорит уже о другом, напоминая, скажем, раскраску осы. Есть веселые созвучия, голубое с желтым, ясное небо и поле спелой ржи. Есть созвучия суровые, грозовые, серо-сине-зеленой краски штормового моря. Есть созвучия весенние и осенние, радостные и печальные, внушенные нам природой и впечатлениями жизни. Есть еще одно важное свойство красок – оживляться, замирать, усиливаться, слабеть, вспыхивать или гаснуть от соседства друг с другом. Возьмите в отдельности оранжевый и синий, а затем приблизьте их вплотную один к другому, и вы убедитесь в справедливости моих слов. Свойство красок меняться в соседстве с другими и под влиянием света имеет свое научное объяснение. Но сейчас я хочу говорить не о науке, а о чувствах. О чувствах, пробуждаемых в нас сочетанием красок, их взаимодействием. Короче, обо всем том, что составляет душу живописи, ее колорит. Еще один музыкальный пример. Звук, нота или, вернее, тон, взятый в отдельности, остается звуком, тоном, не более. Несколько же музыкальных звуков, взятых в определенном сочетании, могут составить мелодию или аккорд. А мелодии и аккорды обладают, как известно, чудесной способностью настраивать нас на определенный лад, влиять на наши чувства. Такова же, в сущности, цель живописного колорита. Вот мера общности живописи с музыкой, давшая некоторым увлекающимся людям основания сопоставлять семь цветов спектра с семью нотами простой гаммы. Вряд ли следует идти так далеко в сопоставлении живописи с музыкой. Но в то же время нельзя не обратить внимания на ту тягу к музыке, какой всегда отличали живописцы. Среди художников, о которых я пишу в этой книге, не было, кажется, ни одного, кто не любил бы всей душой музыку, не вдохновлялся бы ею. Вспоминая о детстве, Крамской рассказывал о звуках флейты, на которой летними вечерами играли, бывало, в соседнем саду. Как это было хорошо! Никогда лучшего артиста я потом не слыхал, и никогда такого восторга, спирающего дыхания в моей жизни потом не повторилось. Когда Репин писал свою конкурсную картину «Воскрешение дочери Яира», он просил брата играть ему лунную сонату Бетховена. Звуки музыки рождали в нем смутные воспоминания о смерти девочки-сестры. Быть может, поэтому картина вышла такой правдивой, такой музыкальной, такой бетховенской в своих суровых созвучиях. Широту волжских просторов Репин сравнивал с запевом камаринской глинки, а замысел картины «Иван Грозный и сын его Иван» накрепко связывал с музыкальной трилогией римского Корсакова «Антар» с ее тремя главными темами – «Любовь», «Власть» и «Месть». Многие из передвижников сами были хорошими музыкантами. Суриков отлично пел сибирские песни, аккомпанируя себе на гитаре. Маковский, Мясоедов, Ярошенко и пейзажист Дубовской составили постоянный квартет. Я уже упоминал о том, как любил Куинджи бывать на квартетных вечерах у своих товарищей. А Поленов и сам был композитором, писал музыку для спектаклей в «Мамонтовском кружке». Я хотел бы добавить к сказанному, что и мой первый учитель Александр Григорьевич Канцеров был страстным любителем и знатоком музыки. Он обычно играл на виолончели во время уроков. Ему я обязан первыми понятиями о гармонии звуков, о гармонии красок. Он открыл мне доступ к богатству, без которого моя жизнь была бы во сто крат скуднее. Но богатство искусства очень существенно отличается от всех прочих богатств. Оно пробуждает в человеке неодолимое желание делиться с другими. И от этого не беднеешь, напротив, становишься как бы богаче.